Мы, например, отрабатывали какой-нибудь прием защиты, и они подробно объясняли, как это делается. Но как только переходили к практике, у всех на лицах появлялось выражение досады и отвращения, и все потому, что я никак не мог запомнить, что именно нужно делать. Еще они отрабатывали со мной прием, который называется «проход через стенку». Передо мной ставили трех мальчиков, а я должен был пробиться через них и атаковать игрока с мячом. Первая часть приема особых затруднений не вызывала. Я легко проходил через стенку, просто придавив к низу головы мальчиков. Но то, как я атакую игрока с мячом, повергло их в уныние, и они подвели меня к большому дубу и велели раз 15, а то и 20 атаковать дерево, вероятно, для того, чтобы я лучше понял этот прием. Через некоторое время, когда они решили, что работа с деревом кое-чему меня научила, передо мной опять поставили трех ребят, а позади них мальчика с мячом. С ними едва не приключился припадок, когда я, прорвавшись сквозь строй ребят, не набросился на него как сумасшедший. Каких только оскорблений я в тот день не наслушался, но после тренировки я подошел к тренеру Феллерсу и сказал ему, что не хочу напрыгивать на игрока с мячом, потому что боюсь сделать ему больно. Тренер сказал, что больно игроку не будет, ведь на нем форма, которая его защитит. Честно говоря, я не то чтобы опасался сделать игроку больно, а просто боялся, что он рассердится, и все погонятся за мной, как это случалось уже раньше, если я невзначай обижал кого-нибудь из учеников. Опуская подробности, скажу, что мне в конце концов удалось освоить и этот футбольный прием. А ведь я должен был еще и учиться. В спецшколе мы почти не уделяли внимания учебе, но здесь все обстояло гораздо серьезней. В моем расписании было три предмета, которые я изучал в комнате для домашних занятий, то есть в классе, где можно было просто сидеть и заниматься чем хочешь, и три предмета с учительницей, которая учила меня читать. В классе нас было всего двое. Учительница была очень красивой и милой, и не однажды пробуждала во мне неприличные мысли. Ее звали мисс Гендерсон. Единственным уроком в расписании, который мне действительно нравился, был обед. Хотя я не уверен, что правильно называть его уроком. Когда я учился в спецшколе, мама клала мне в портфель сэндвич, булочку и что-нибудь из фруктов, только не бананы. И я брал все это с собой. А в этой школе была своя столовая, в которой предлагали 9 или 10 разных кушаний, так что мне непросто было выбрать. Наверное, кто-то об этом догадался, потому что примерно через неделю тренер Феллерс подошел ко мне и объяснил, чтобы я за обедом не стеснялся и ел все, что захочу, поскольку за все уже заплачено. Вот это здорово! Ни за что не догадаетесь, кто приходил ко мне на уроки в комнату для домашних занятий. Дженни Каррен. Она подошла ко мне в зале и сказала, что помнит меня еще с первого класса. Дженни выросла и стала совершенно другой. У нее великолепные черные волосы, длинные ноги и красивое лицо. Все прочее, о чем я не хочу говорить, тоже не хуже. Мои занятия футболом тренеру Феллерсу, кажется, не совсем нравились. Он постоянно на всех кричал. Кричал и на меня. Для меня придумывали всякие тактические приемы, чтобы я стоял неподвижно и не позволял игрокам противника прорываться к нашему игроку с мячом, но из этого ничего не получалось, и только когда мяч оказывался возле центральной линии, я мог хоть что-то сделать. Мои возможности нападающего тоже не приводили тренера в восторг, и, должен вам признаться, я провел немало времени возле дуба, отрабатывая атакующие приемы. На поле я не всегда мог сообразить, куда бежать, чтобы поскорее добраться до мяча, а именно это от меня и требовалось. Что-то мне мешало. Но однажды произошло событие, которое все изменило. Как-то я накладывал себе в столовую еду, собираясь сесть рядом с Дженни Каррен. Не буду долго распространяться, но она была практически единственной в школе, с кем я хоть как-то был знаком, и поэтому мне доставляло большое удовольствие сидеть рядом с ней. Она почти не обращала на меня внимания и разговаривала с другими. Поначалу я сидел вместе с футболистами, но они вели себя так, как будто я был человек-невидимка. Одна только Дженни Карен не делала вид, будто бы меня нет. Некоторое время спустя я стал замечать рядом с Дженни одного парня, который отпускал шуточки в мой адрес.